Глава 28. Важность читаемых бумаг подчеркивал наморщенный лоб, нахмуренные выцветшие брови и появившийся в кабинете портрет императора. Государь словно заглядывал Дашкину через плечо и разделял его озабоченность, дергая усами в колыхании свечей. — А, тоннер! — соизволил заметить доктора Арсений Кириллович, но тут же и позабыл. Илья Андреевич нарочито громко высморкался. Князь вздрогнул, но чтение не прервал. Напротив, схватив перо, принялся что-то яростно подчеркивать. Следующий абзац напротив его успокоил и даже вверг в задумчивость. Сняв очки, князь задумчиво уставился в потрескавшийся потолок. Тоннер забеспокоился. Мозг — наименее изученный и наиболее уязвимый орган. Неспроста он защищен со всех сторон сросшимися костями. Любое воздействие, внешнее или внутреннее, способно нанести ему непоправимый ущерб. Банальный ушиб часто приводит к слабоумию. Не оно ли настигло Арсения Кирилловича? Илья Андреевич поводил карандашом перед лицом князя. Боже, зрачки не реагируют. «Ваше сиятельство!» — громко окликнул. «Как чувствуете себя?» «А, тоннер!» Князь с отвращением вернулся на грешную землю. «Отлично! Благодарение Богу, поправился!» «Уверены?» «На все 100!» Тотчас, снова углубившись в бумаги, князь указал тоннеру на дверь. Илья Андреевич потер подбородок. «Голова не кружится?» «Нет!» — прорычал князь. «Я же сказал, все отлично!» «Шантажистка больше вас не тревожила?» «Какая шантажистка?» — с наигранным безразличием спросил князь. «Ах, да! Откуда вам знать? Это был Тучин! Убили его! Да шантажировался!» Дашкин громко расхохотался. «Неужели нервная горячка? Чрезмерное возбуждение, беспричинная веселость — ее обычные симптомы?» — размышлял про себя тоннер. Вслух осторожно заметил — «Ваше сиятельство, я не уверен, что Тучин...» «Вы не уверены?» Дашкин сморщился, изобразив пренебрежение, граничащее с уничижением. «Да что вы о нем знаете? Тучин был мерзавец, развратник и к тому же художник!» Похоже, князь утратил способность рассуждать логически, перепугался новому симптому тоннер. «А ну-ка проверим». «А где Тучин раздобыл письмо?» «Где-где?» Князь неприлично выругался и снова расхохотался. «Где же еще?» «Но я ее простил. Простил на радостях!» Метать перед свиньями бисер глупо, но уж больно Дашкина распирало. «Помните, я вчера в отставку подал? Как все всполошились, как забегали в зимнем! С утра знаете, кто пожаловал?» «Нет». «Ну, догадайтесь, тоннер, догадайтесь!» А вдруг банальный жар метался меж диагнозов Илья Андреевич? Как бы лоб ему пощупать? «Думаешь, министр двора?» «Нет. Обер-церемонимейстер? Снова в молоко!» Доктор предательски молчал. Дашкину приходилось самому спрашивать и себе же отвечать. Впрочем, это доставляло ему удовольствие. Воистину, он вознагражден за все мучения. «Сам приехал умолять!» «Бред», — понял тоннер. «Воспаление в мозгу? Настойку ольхи назначить?» «Не могу, — говорит, — отставку принять. Кто Россию с колен подымет? Давай, — говорит, — в Государственный совет. Понимаешь, да? Куракин-то на ладан дышит, со дня на день окочурится». Примечание. Алексей Борисович Куракин. 19 сентября 1759, 30 декабря 1829 года. Князь, российский государственный деятель, занимал ряд высших постов, последний из которых – руководитель Департамента государственной экономии в Госсовете. Конец примечания. Галлюцинации. Хорошо, хоть Николай к нему приезжал, а не Цезарь. Значит, связь с действительностью не до конца утрачена. «Вот, Илья Андреевич, оценили, оценили, наконец! Нет бы раньше. Силы-то уже не те. Тоннер глядел от чего-то грустно. «Даже докторишка мне завидует», — обрадовался Дашкин. «Ой, что будет в Сенате?» «А вы, я смотрю, не рады?» «Домашнее лечение отпадает. Придется в сумасшедший дом», — решил Тоннер. «Я, пожалуй, к княгине зайду». «Да-да, капелек ей пропиши. Целый день рыдает. Государь лично утешал. А все без толку». «Я хотел бы обсудить здоровье вашего супруга». «Пошел он к черту!» Княгиня приняла Тоннера в вышитом цветами шелковом платье, но заплаканные глаза, искусанные губы, внезапная седина в замысловатой прическе были выразительней траурных одеяний. Он подвинул стул и присел подле. «Ваш супруг болен, очень болен». Юлия Антоновна тихо рассмеялась. «Что ж, я желаю ему долгой и мучительной смерти. Я не любила его, но всегда уважала. А это ничтожество, этот Тартюф, замучивший меня лекциями о нравственности, сегодня взял и продал меня, как крепостную девку, за кресло в Государственном совете». У Тоннера отвисла челюсть. «Император действительно к вам приезжал?» «Увы, после его визита князь за модисткой сразу послал. Нельзя же ублажать царя в старых платьях». Тоннер присвистнул. Отчасти он был рад. Стало быть, князь не помешался. «Теперь, по крайней мере, вы спасены от тирании мужа». «Юленька!» — раздалось вдруг из анфилады. «Легок на помине». «Как платьице? Понравилось?» «Слышите, аж пищит, так рога ему нравятся. Золотые. Пошел к черту!» Юлия Антоновна бросилась к столику, где обреченно ожидал неизбежного полета графин. Еще утром ему составляли компанию полдюжины стаканов. «Не гневайся, душенька!» Князь укрылся за фарфоровым экраном. «Я, пожалуй, пойду, Юлия Антоновна», — поклонился Тоннер. «Простите, если что не так». Выйдя из дома, доктор направился к ожидавшему его извозчику. Но дорогу ему преградил жандарм. «Тоннер Илья Андреевич?» — строго спросил он. «Да. А в чем дело?» «Придется поехать с нами». Тоннер обернулся. Сзади тоже стоял жандарм. Карета, запряженная белоснежной четверкой, ожидала за углом. Окна были зашторены, на вопросы жандармы не отвечали, по их невозмутимым лицам нельзя было даже понять, слышит ли его. Дверь открыли снаружи. «Выходите!» Незнакомый двор, у двери два жандарма с факелами, между ними офицер. Тот же вопрос. «Тоннер? Илья Андреевич?» «Он самый. Где я нахожусь?» «Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии», — без запинки выпалил офицер. «Следуйте за мной». Жандармы, поджидавшие у дома Дашкина, двинулись следом. Быстрый проход по казенному коридору, приемная, набитая адъютантами. Илья Андреевич терялся в догадках. Адъютанты сосредоточенно перекладывали бумажки, периодически вскакивали и убегали, потом возвращались. Никто не обращал на Тоннера внимания. Офицер, приведший его, ушел. «Тоннер?» — скуластый потомок татарских ханов смерил доктора равнодушным взглядом. «Илья Андреевич», — раздраженно представился доктор. «Входите!» — адъютант распахнул дверь. Тоннер шагнул. За небольшим столом весьма и весьма скромного кабинета сидел генерал с широкой синей лентой через плечо. Он оторвался от бумаг, умные ироничные глаза несколько секунд изучали доктора. Потом генерал откинулся на спинку, усмехнулся в усы и спросил. «Что ж, встали, проходите». «С кем имею честь?» — поинтересовался Тоннер. «Граф Бенкенштадт». Генерал встал и неожиданно протянул подошедшему доктору руку. «Тоннер Илья Андреевич», — в который раз представился наш герой. «Наслышан. Садитесь». «Вы явно что-то недоговариваете, Илья Андреевич». Разговор затягивался. И чай уже выпили не по кружке, а Тоннер, испросив разрешение, даже выкурил трубку. Я могу ошибаться. Моя версия основана не на фактах, а лишь на предположениях, на догадках. Однако интересующие вас сведения не могут быть обнародованы. Понимаю ваше высокопревосходительство, но подозреваемых несколько, а мотивы убийств непонятны. Дайте мне ключ, а как добыть доказательства без него, я придумаю. Сцепив руки, Бенкенштадт покрутил большими пальцами. «Я должен подумать, Илья Андреевич», — наконец сказал он. «Ответ сообщу завтра, через Терлецкого. Кстати, именно он рекомендовал мне вас». «Я догадался». «Он же будет приглядывать?» — дерзко закончил фразу Тоннер. Бенкенштадт снова усмехнулся. Тоннер ему нравился. Умный и к тому же немец. «Приглядывать, да. Не забывайте, мы не карманника, убийцу ловим, мало ли что. Помните главное, расследование нам поручил император. Провалить его мы права не имеем. С Богом, Илья Андреевич, с Богом!» «Рехнуться можно!» Терлецкий, поджидавший Тоннера в приемной, был непривычно трезв. Они вместе вышли на набережную. «Днем отправили в отставку, вечером за то же самое представили к ордену». «Не радуйтесь. За ночь передумают и утром повесят». За полчаса ареста Тоннер столько всего переосмыслил. Со столькими попрощался навек, что сдерживать сардонических усмешек не пытался. «А меня рядышком». «Где, интересно, мой Роос?» «У постели Дениса. Именно Корнелиус нашел Угарова с многочисленными переломами и на извозчике привез ко мне в академию». «Что с Угаровым?» «Перелом ключицы, голени, ушибы и ссадины. Пока без сознания». «Выживет?» «Не сомневаюсь. Он крепкий. А какая необыкновенная интуиция. Ему бы в медицину». «Такой молодой и останется калекой», — посочувствовал Угарову Терлецкий. «Калекой? Ну уж нет. Я верил его лучшим хирургам». Тоннер взглянул на часы. «Надеюсь, они уже заканчивают остеосинтез по методу Мухина». «Эй, любезный!» — Терлецкий помахал лихачу. «Куда едем, Илья Андреевич?» «Мы куда-то едем?» — деланно удивился Тоннер. «К Лаевским. Надо рассказать про Дениса, чтобы не волновались». «Илья Андреевич, как кстати!» — из дверей выскочили швейцар и Никанорыч. «Что случилось?» «Софья Лукинишна не дышит». «Давно?» «С полчаса». Тоннер быстро преодолел лестницу и уже через минуту влетел в комнату. Собравшиеся у изголовья повернулись к нему с надеждой, но Илье Андреевичу сразу стало ясно. Перед ним труп. В эту комнату доктор попал впервые. Вся, снизу доверху, она была обита войлоком, на полу ковер. Из мебели кровать и стул, намертво прикрученный к полу. Тут держали Софью Лукинишну, когда она впадала в буйство. «Что произошло?» «Я воды принесла», — сказала горничная, утирая фартуком слезы. «А барыню стошнило, и не дышит она». Тоннер наклонился к темно-желтым пятнам на одеяле. Неприятный и очень характерный запах. «Кто последний видел Софью Лукинишну живой?» Доктор оглядел присутствующих. «Ба, Владимир Лаевский! Интересно, где он провел последние сутки? А рядом незнакомый красавец. Неужели Юрий Наледенский?» «Я к ней со Шнейдером заходила пару часов назад». Ирина Лукинишна сверлила Тоннера темными глазами. «Лучше Софьи стало. Потребовала, чтобы развязали. Борис Львович разрешил». «Опий давали?» — спросил Тоннер. «Нет», — ответила Ирина Лукинишна. «Борис Львович сказал, никаких лекарств. В деревню велел везти». «Не давали опий? Странно». Тоннер шпателем собрал рвоту, поместил в пробирку. «Вы подозреваете отравление?» — спросил Андрей Артемьевич. «Запах опия чувствуется. Окончательно скажу завтра. Анализ трудоемок». «Откуда взялся опий? У нас отродясь его не было», — раскудахталась Ирина Лукинишна. «Он продается в аптеках. Софья Лукинишна могла его купить», — ответил ей Тоннер и похолодел. «А где моя бутылочка? Вчера на столике в гостиной оставалась». «В гостиной? Нет там никакой бутылочки», — вступил в разговор незнакомец. «В ней опий был», — уточнила Змеева. «Да, неужели Софья Лукинишна его украла, а когда развязали, выпила?» — вскричал Тоннер. «Убивец!» — заорала Марфуша. «Убивец!» «Что ж вы ядами-то разбрасываетесь?» — раздраженно спросил предположительный Наледенский. «Простите, сударь, мы не представлены». «Мой муж Юрий», — опомнилась Полина. «Доктор Тоннер». «Мне надо поговорить с вами наедине», — вместо приветствия сказал Наледенскому Илья Андреевич. «Вы ответите за это!» Лаевский внезапно бросился к доктору, но Терлецкий вроде бы случайно выставил ногу. Владимир упал. «Ой, простите!» Федор Максимович подошел к нему, перегородив дорогу к Тоннеру. «Вы что за гусь?» «Полковник Терлецкий, третье отделение собственной Его Величества канцелярии», представился Федор Максимович. Лаевский скрипнул зубами. «Илья Андреевич, желаете допросить этого господина?» Терлецкий указал на Наледенского. «Здесь или на мойку прикажете?» «Что?» — опешил Владимир. «Если Терлецкий полковник, кто же тогда Тоннер?» «Здесь», — небрежно обронил Илья Андреевич. Уселись в гостиной. «Каким путем добирались из Лондона?» — для затравки поинтересовался Тоннер. «Навигация это закрыта?» Наледенский засмеялся. «Оказывается, вездесущность тайной полиции крайне преувеличена. Вы даже не знаете, где я провел последние полгода». Высокий, широкоплечий, с располагающей белозубой улыбкой. Красавец, мечта дам. Неужели содомит? «Вы были не в Лондоне?» — удивился Тоннер. «Где же тогда?» «А какое вам, собственно, дело?» «Мы расследуем убийство Александра Тучина», — оборвал Юрий Терлецкий. «Извольте отвечать на вопросы». «Я не имею к убийству никакого отношения. Если уж вам так любопытно, отвечу. Лето и осень я провел в Терийоке». «Это где же?» — уточнил Терлецкий, плохо ладивший с географией. «В княжестве финляндском. Чудный домик, парное молоко, сосны, рядом залив». «А история с Лондоном? Для маскировки?» — догадался Тоннер. «Вы слишком умны для жандарма», — отпустил шпильку Наледенский. Сотрудников Бенкенштадта хоть и боялись, но не уважали. «Кто-то наплел моей тетке, графине Карамышевой, о вреде содомии, и она категорически запретила мне ею заниматься. Обязала жениться. Но таинство венчания не помогло. На следующий после свадьбы день я снова влюбился. Восхитительный молодой человек. Студент, учит химию в университете, поет под гитару. Но Петербург — город маленький. Если слухи доползут до тетушки, 2 миллиона отойдут кузине. Вот я и купил домик в Терийоке. А всем сказал, что еду в Лондон по делам службы». «Не всем», — перебил Тоннер. «Судя по всему, Владимир Лаевский знал ваше местонахождение». «Ну, знал, знал. Надо же мне было переписываться с тетушкой. Владимир получал мои письма, якобы с дипломатической почтой, и тем же манером отправлял ответы. На самом деле Савва, мой камердинер, пару раз в месяц ездил в Петербург. Заодно шампанское покупал». У Тоннера от охотничьего азарта задрожали колени. «Владимир имеет отношение к дипломатической почте?» «Понятия не имею». «Как так? Вы ведь тоже служите в коллегии иностранных дел». «Числюсь». Вернемся к вчерашнему дню. Узнав о беременности Полины, Владимир поехал в Терийоке, так? «Вы гений, как догадались». «Во сколько он к вам приехал?» Наледенский задумался. О гибели Тучина они с Владимиром узнали по приезде и обсудить ничего толком не успели. Тоннер явно подозревает Лаевского. Сказать правду значит усилить его подозрение. Соврать? Тоннер явно не дурак. Согласовать показания им времени не дадут. Если сейчас он соврет, а Владимир, напротив, скажет правду, под подозрением окажется он сам, Наледенский. Будь что будет. «Сегодня ранним утром», — Тоннер вскочил. Терейоки в 60 верстах отсюда, а выехал Лаевский часов в 12 пополудни. Где ж он был столько времени? На лице царапины заметили. Терлецкий тоже не смог усидеть. Владимир перевернулся дорогой, объяснил сыщиком Наледенский. Сейчас неудачное время для поездок. Снега нет, зато лед повсюду. Владимир очень долго ждал помощи со станции. Чудом ноги не отморозил. В торопях в ботиночках поехал. Наледенский нервно поправил шейный платок. Вы зря подозреваете Лаевского. Он не убивал Тучина. А Баумгартена, Репетина, Верхотурова, Ухтомцева? Терлецкий вплотную подошел к креслу, где сидел Юрий. Тоже не убивал. А кто? Терлецкий нависал над ним скалой, готовый в любую секунду раздавить. Супруга сказала, что Тучина убил слуга. Это мнение полиции, а мы подозреваем вашего друга. Потому что мыслите превратно. Да, все убитые его кредиторы, но Лаевский дворянин. Это слово для вас хоть что-нибудь значит? На лице Терлецкого заиграли желваки. Юрий, вы были любовником Лаевского? Спокойно уточнил Тоннер. Да. Сходите-ка за Лаевским, Федор Максимович, приказал Илья Андреевич. Терлецкий сжал кулаки. Тоже мне нашел мальчонку на побегушках. Но сдержался. «Слушаюсь». «Почему вы расстались с Лаевским?» — спросил Тоннер, когда полковник вышел. «Владимир стал вымогать у меня деньги, а я, как все богачи, предпочитаю бескорыстную любовь». «Лаевский беден?» — удивился Тоннер. «Вполне обеспечен. Отличный дом, недурное имение, но он мечтает о миллионах. Потому несколько лет назад ввязался в аферу». Один прохиндей наплел ему с три короба про алмазы в Якутии. Мол, точно они там есть, надо только снарядить экспедицию, чтобы их найти. Стократные прибыли обещал. Вот Владимир и тратится. Тянут и тянут с него деньги. Должен уже всем. Тайком отцовское имение заложил. Я после свадьбы пообещал ему по-родственному выкупить долги. Но, думаю, сперва надо взять над ним опеку. «Все ведь просадит!» «Вот вам и мотив для убийств!» — воскликнул Тоннер. «Простите, как вас зовут?» «Илья Андреевич». «Илья Андреевич, прислушайтесь к моему мнению. Лаевский не убийца. Жадный дурачок, но не убийца». Тоннер промолчал. «Вопросов ко мне больше нет? Я могу быть свободен?» — спросил Наледенский. «Еще один вопрос, на сей раз личный. Третье отделение волнует мои отношения с женой? Я говорю о письме, которое Дашкин просил вас передать в Лондон». Наледенский побледнел, ответил медленно, пытаясь сообразить, что и откуда известно. «Такого не помню». «Дьявол! Ведь и под пытками не признается. Придется бросать карты на стол». «Признаюсь по секрету. Я не жандарм. Убийство Тучина расследую по просьбе Бенкенштадта, а по просьбе Дашкина разыскиваю его письмо. Князя им шантажируют. Та же особа, что вымогала деньги у Баумгартена и задушила Тучина». «Бог мой!» — всплеснул руками Юрий. Он почему-то сразу поверил Тоннеру. Ну, не похож он на жандарма. «Вы отправили письмо из Финляндии?» «Я похож на идиота? Такая же губерния, что и остальные». Примечание. Великое княжество Финляндское входило в состав Российской империи с 1809 по 1917 год. Конец примечания. «Князь сунул мне письмо перед самым отъездом». Наледенский сразу же отбросил надменный тон и заговорил с Тоннером доверительно, как со старым товарищем. «Владимира дома не случилось. Я попросил тестя, чтобы вернул князю письмо, придумав благовидный предлог. Мол, Наледенский забыл его случайно». Допрос Владимира нового не принес. Та же история про крушение на дороге, рассказ о шантажистке, известный со слов Угарова. «Медальон с вашим портретом. У кого Тихон украл его? У вас?» — задал Тоннер самый главный вопрос. «Понятия не имею. Мы обменялись когда-то медальонами с Костей Ярошем. Давно. Лаевский снял с шеи цепочку, открыл медальон. С эмали смотрел тонкогубый юнец с орлиным носом. Костя умер этой весной у себя в имении. Поехал навещать больную мать и заразился. А его пистолеты как здесь оказались? Не знаю. Он всегда таскал их с собой. Один щик Ярыша не в курсе, кому попали пистолеты. Терлецкий уже не знал, что спросить. У кого он теперь служит? Знаете, это весьма странно. Я сам хотел от него узнать подробности и несколько раз заезжал в Измайловский полк, но денщик туда не вернулся. «Всякое бывает», — рассеянно подытожил Тоннер. «Вы свободны. Продолжим завтра». «Завтра отпевание Тучина», — напомнил Лаевский. «И мамы». «Черт! А кто Софью Лукинишну прикончил? Ведь, несмотря на тщательные поиски, бутылочка так и не нашлась». Снова Лаевский. Мать-то ему чем помешала? «Я зайду к Андрею Артемьевичу, принесу соболезнования», — попытался схитрить Тоннер. «Езжайте, Федор Максимович, вы верно устали». «Ничего, подожду». «Письмо? Какое письмо? Молодой человек, оставьте меня в покое». Письмо на французском языке, адресованное в Лондон, в собственные руки господина Веремеева. «Было такое», — обрадовалась Ольга Змеева. «Я его пару недель назад нашла». «Что вы с ним сделали?» «Отправила почтой». Тоннер чуть не запрыгал от радости. Его догадка подтверждалась. Оставалось дождаться сведений от Бенкенштадта и действовать наверняка. Наверняка. Улыбка сползла с губ Тоннера. Шантажист-убийца покрывать князя Дашкина не станет. И вместо государственного совета Андрей Кириллович окажется в Нерчинске. Колокольчик зазвенел, когда швейцар подавал Тоннеру и Терлецкому верхнюю одежду. С шубой Терлецкого на руках Филипп Остапович открыл дверь. «А, это ты, Савва!» «Слуга господина Наледенского», — отрекомендовал вошедшего Пантелейка, крутившийся в прихожей. «Веселый очень. Фокус у меня научил. Показать, Илья Андреевич?» Казачок вытянул ладонь тыльной стороной вверх, подогнул большой палец к ладони. «Сколько пальцев?» 8, — пошутил Тоннер. Озадаченный Пантелей расправил руку и принялся вслух считать. «Почему 8? Должно же быть 4!» «А вас, сударь, пускать не велено!» Следом за Саввой попытался войти Матвей Никифорович. Филипп Остапович остановил его в дверях. «Барин мой его хочет видеть», — объяснил Савва, попутно показав казачку новый фокус. Правая рука пронеслась над левой, на лету украв большой палец. «Ух ты! Илья Андреевич, какое счастье, что вы здесь!» — воскликнул вместо приветствия Кислицын. «Раздевайтесь. Меня сейчас вызовут на дуэль. Будьте моим секундантом». «Помилуйте, Матвей Никифорович, кроме вас в Петербурге у меня нет друзей. Не обзавелся». «Но...» Тоннер с Терлецким переглянулись. «Дуэли запрещены. Наказывают и участников, и секундантов. Но отказ тоже невозможен. Пятном отразится на репутации». «Я вас не задержу», — обрадовался Кислицын. «Как только он перчатку кинет, быстро договоритесь о времени и месте. И все, езжайте спать». Они уже поднимались по лестнице. «Назначьте в 6 на островах, послезавтра». Матвей Никифорович вздохнул и перекрестился. «Войдите», — ответил на стук Наледенский. «Нет-нет, простите, господа, я же сказал, моя личная жизнь тайной полиции не касается». «Я полагал», — начал Кислицын. «Один на один», — оборвал его Наледенский. «Подождите за дверью», — шепнул Тоннеру Матвей Никифорович. «Тяжела наша доля», — вздохнул Федор Максимович, когда они с доктором вышли. «Первую половину жизни стреляешься из-за чужих жен, вторую — из-за своей». «Да помолчите вы». «Вы ведь бедны, господин Кислицын». Сочный голос Наледенского прекрасно был слышен из-за двери. Если, конечно, приложить ухо. «Давайте так. 100 000, и вы навсегда забываете Полину. И ребенка. Не волнуйтесь, обеспечен будет всем. Любить буду как родного. Унаследует мое состояние». «Нет», — выдавил из себя Матвей Никифорович. Он уже жалел, что стянул перчатки в прихожей. «А если вдобавок я назначу вам 1010 ежегодного содержания? Будете жить припеваючи, стишки писать?» «Я люблю Полину!» Кислицын вцепился пальцами в кресло и закрыл глаза, считая до 10. «Гнев — худший помощник. Надо успокоиться». «Господин Наледенский...» Кислицын старался говорить спокойно, но голос иногда срывался. «Давайте без увертюр. Мой секундант торопится». «Стреляться желаете? Жаль. Хотел предложить вам иное решение». «Нет и еще раз нет». «Что нет? Я его еще не озвучил». «Вы наговорили достаточно». «Стоп, стоп, стоп. Прошу прощения». Кислицын выпучил глаза и потряс головой. «Не ослышался ли?» «Я нарочно провоцировал вас. Хотел убедиться в ваших чувствах. Полина призналась, что любит вас, а вы ее. Но она молода, неопытна. А вы хоть и прекрасно сохранились, но морщинки вокруг глаз выдают человека прожженного. Не так ли? Вдруг вы ради денег закрутили с ней роман? Или ради связи ее отца? Я убедился, что вы человек чести. И еще раз прошу меня простить». «Вы согласны на развод?» с придыханием спросил Кислицын. «К сожалению, нет. Во всяком случае, пока. Жена мне нужна, формально нужна. Иначе упущу наследство. Но препятствовать вашей любви не стану. Езжайте за границу, живите там, только в уединении, дабы избежать сплетен. О деньгах не беспокойтесь. Я очень виноват перед Полиной. Женился на ней из-за корыстных побуждений». «А сама Полина согласна на такие условия?» — не веря своему счастью, прошептал Кислицын. «Да, любимый», — раздался голос Полины. Видимо, она пряталась за ширмой. «Кажется, мы больше здесь не нужны», — грустно сказал Тоннер. «Терриёки в 60 верстах», — уточнил Терлецкий. «Вот что я вам скажу. Наледенский всех и убил». После духоты натопленного особняка обоим захотелось пройтись. Они вышли на набережную. Звезды, редкие гости туманного города, чуть оживили зловещую бездну неба. Летевшая навстречу карета резко затормозила. Чуть не на ходу из нее выскочил Дашкин. «Илья Андреевич! Илья Андреевич, глядите! Вот что мне под входную дверь подкинули!» «Князь Дашкин!» Тоннер представил Арсения Кирилловича Терлецкому. «Прошу прощения, князь, этого человека представить вам не могу. Врачебная тайна». Доктор затащил князя обратно в карету, где в свете фонаря прочитал очередное послание шантажистки. Учитывая новое положение князя, она требовала уже 100 000. Завтра в 8 вечера князь должен, зажженный на подоконнике свечой, дать сигнал о готовности денег, а потом ждать указаний. «Езжайте домой, ложитесь спать. Завтра, клянусь, я привезу вам это письмо. До встречи, князь». Дашкин долго еще сидел в карете, сжимая письмо, и только когда гулящая девка, приоткрыв дверцу, принялась расписывать ему свои способности, опомнился и поехал домой. Тоннер, вернувшись к себе и перекусив, быстро настрочил письмо. Текст придумал еще дорогой. «Отнесешь на почту, с позаранку», — наказал Илья Андреевич Даниле, протягивая запечатанный личной печатью конверт. Тот, прочтя имя адресата, перекрестился. «Она ж умерла». «Вот и отлично. Значит, непременно прочтет». Данила с тревогой покачал головой.